Нашу последнюю беседу разбора послания Колоссянам мы окончили тем, что апостол Павел передавал о бремени своей души. Он посвятил себя, чтобы распространять познание Христа для всякого человека, и он стремился представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Это не было легкой задачей. Он знал, что это будет сильная борьба. Враг душ противится всем таким действиям, и апостол Павел смотрел на этот факт уверенно. На чем основывалась эта уверенность? Она не зависела от факта, что он трудился, прилагая усилия. Он сознавал, что его собственная сила была недостаточной. Он видел себя пречемпионным борцом со своей слабой силой. Но он знал, кто действует в нем. Дух Святой уже могущественно действовал в нем, и он был уверен в его божественной силе. Так он имел уверенность только потому, что верил, что сила, действующая в нем, также действует через него. Теперь, приступая к второй главе, мы замечаем, что она начинается дальнейшим упоминанием о молитве. В этом послании записаны две великие молитвы апостола Павла и содержание молитвы Епафраса. Читая их, они напоминают нам о нашей частой бедной молитвенной жизни. Нам разрешается стоять около апостола Павла, когда он молится. Нас удивляет манера и содержание его молитвы. Возьмем сначала манеру его молитвы. Будет помнить, что апостол Павел был узником. Страж около него стерег его день и ночь. Что же римский страж слышал и видел? Он видел заключенного в необыкновенной борьбе, в агонии. Но не страх заставлял его молиться, также не желание свободы. Кажется, он не был чрезвычайно озабочен своими личными страданиями и неудобством. Все же он прилагает усилия. Он говорит: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас». Слово «подвиг» позаимствовано из мира борцов. Каждый грамм силы направлен для борьбы. Он не отдыхал ни минуты. Кто же лежит на его сердце, когда он молится? Мы знаем. Он сам отвечает нам: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Ладикии и Иерополе, ради всех, кто не видел лица моего в плоти». Они не были незнакомыми ему, они не были возлюбленными из непосредственной его семьи. Многие в тюрьме проявляли великую заботу о своих семьях и искренне молились о мужах или женах, или родителях, или детях. Это правильно, и мы никогда не должны упускать молиться о них. Но апостол Павел молился о других. Он даже прилагал усилия о них. Он бросился в великую духовную арену и боролся ради мужчин и женщин, которых он никогда не видел лицом к лицу. Это является одним из возбужденных взглядов семьи Божией. Дух Святой учит нас любить друг друга и молиться друг о друге. Почему? Потому что, когда один член тела страдает, все тело страдает. Вы и я, не изолированные звезды далеко в пространстве, мы призваны в одно тело и находимся в тесном взаимоотношении. Апостол Павел знал это, и поэтому молился с великим напряжением, со слезами и агонией в душе о тех, кого он никогда не видел лицом к лицу. Неудивительно, преторианские стражи находили спасение через его жизнь в тюрьме. Теперь посмотрим на содержание его молитвы. Но прежде я желаю остановиться и указать на некоторых отрицательных сторонах, некоторые упущения в его молитве. Он здесь не молится о себе. Было ли это потому, что он не нуждался в молитве о себе? Конечно, нет. Апостол Павел назвал себя первым из грешников и наименьшим из апостолов. Он знал, насколько он нуждался в молитве, и в своем послании он просил других молиться о нем. Теперь, однако, он сосредотачивается на других. Почему? Потому что он уже предал свое дело Господу. Он освободился от эгоцентричной молитвы, потому что он жил близко с Богом. Также он не молился о физическом благосостоянии верующих, не потому что не заботился о них. Конечно, мы знаем, он глубоко чувствовал страдания других. Послание к филиппийцам, 2 главе, 20 и 25 стихах, он говорит о серьезной болезни Епафрата и как Господь помиловал его, исцелив его. Его слова в 27 стихе значительны. «Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавить мне печали». Слово Божие учит нас, что мы, как народ его, проявляли сострадание всем страдающим, и частью выражения этого сострадания является молитва о них. Но апостол Павел в своей молитве сосредотачивался на важнейшем. У него в молитве были три просьбы. Он молился. Первое, чтобы утешились сердца их. Второе, чтобы их жизнь была соединена в любви. Третье, чтобы они могли усвоить великое богатство, которое приходит от истинного разумения. Мы желаем рассмотреть их. Первое, чтобы утешились сердца их. Слово «утешились» имеет тот же самый корень, как слово «утешитель». Иоанна, 14 глава, 16 стих, где Господь Иисус сказал: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Слово содержит идею силы. «Без меня, сказал Господь Иисус, не можете делать ничего. В нашей собственной силе мы слабы и очень легко побеждаемся». Думая о верующих в Колоссах, как овец среди волков, апостол Павел молится о них. Он желал, чтобы они были сильными, но не человеческой только силой. Это будет недостаточно, должна быть сила Божия. В глубокой агонии души он добивался для них этой силы. Они встречали враждебные общества, правительства, а равно и люди будут преследовать их, стараясь уничтожить их. Но апостол Павел испытал силу Божию, действующую в нем, и он знал, как молиться о них. Для примеров, в послании к Коринфянам, 12 главе, он говорит о жале в его плоти. Трижды молился он, чтобы Господь удалил жало. Подобно многим другим, апостол Павел становился жалоцентричным. Но Господь сказал: «Достаточно для тебя благодати моей». И апостол Павел стал благодатью центричным. Он знал, что принесет больше славы имени Иисуса Христа благодатью Божией, покрывшей подобной палаткой его жизнь, жало и все, чем освобождением от жала. Бог может освободить и освобождает, но если желает иначе, мы можем хвалиться немощами, потому что когда мы немощны, Он силен в нас. Второе. Чтобы их жизнь была соединена в любви. Некоторые думают, что апостол Павел был индивидуалистом. На самом деле он был сильным руководителем, который любил людей и ценил общение. Поэтому вторая просьба его молитвы относится к общению. Некоторые предметы мы никогда не можем действительно полностью познать, будучи отдельными личностями. Одним из них является любовь. В послании к Ефесянам в 3 главе 17 по 19 стих он молится о ефесских верующих: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». Он употребляет другую метафору в послании к Колоссянам, но и имеет то же значение. Когда они научатся отворачиваться от себя и человеческой силе, они научатся радоваться христианским общением. Их сердца будут соединены вместе, точно так, как женщины берут две или несколько разноцветных шерстяных нитей и связывают их в красивые узоры, так и Дух Святой отучает нас от себя, соединяет нас с другими верующими. Вместе мы составляем узор в уме Бога, подобие Его Сына. Так как подобие целой Церкви к Христу увеличивается, наша способность познания и реагирования на Его любовь тоже увеличивается. Третье. Чтобы они могли усвоить великое богатство, приходящее от истинного разумения. Еретики много говорили о познании. Но апостол Павел молится, чтобы верующие могли действительно разуметь, и через это разумение вошли в свое чудное наследство во Христе. Три великих мысли в его молитве – сила, любовь и разумение. Разумение чего? Ответ в конце этого стиха – для познания. Мы поговорим об этом в следующей беседе. Теперь только отметим, что апостол Павел заботился не только о разумении верующих, но о плоде их разумения. Бог не ослепляет наши умы. Он желает, чтобы мы знали и разумели, что Он делает. Почему? Потому что когда мы разумеем, мы тогда видим все чудное, сотворенное им и приготовленное для нас во Христе. Дорогие друзья, мы богаты. Мы в состоянии жить с уверенностью. Наш Небесный Отец приготовил нам богатство, о котором этому миру еще не снилось. В вечности? На небе? Нет. Сегодня. Он желает, чтобы мы черпали из Его великих ресурсов. Как только мы действительно уразумеем, что Он совершил для нас во Христе, мы можем жить в этом свете. Апостол Павел молится о вас тоже. Откуда я это знаю? Хорошо. Вы не видели лица апостола Павла, не так ли? Он молится о вас тремя чудными просьбами, и они настолько важны, что он вступил в великую борьбу за вас. Да благословит вас Господь. Аминь.